Глава 3. Ледяной трон. Восстание. Снова, вопреки всем вероятностям, защитники Азарота отразили нападение Пылающего Легиона. Но, несмотря на полное поражение, Килл Джедден не верил, что все потеряно. У него все еще оставались Король Лич, несколько Повелителей Ужаса и Плеть. Пусть нежить и понесла в Калимдоре тяжелые потери, но тысячи чудовищ по-прежнему оставались в Лордероне, подчиняясь Повелителю Демонов. Плеть могла быстро пополнить ряды и начать новую атаку. Но когда Килл Джедден обратился к Королю Личу, все его надежды рухнули. Сущность отказалась повиноваться демону. Для Короля Лича поражение при горе Хиджала казалось возможностью освободиться из-под власти Легиона, и колдун зря времени не терял. Он призвал Ардоса Минитила, Кел-Тузеда и остатки плети в Лордерон. Собрав все свои силы и полностью захватив над ними власть, он натравил их против оставшихся Повелителей Ужаса – Бальназара, Варимарца и Детерока. У демонов было мало шансов выстоять против кишащей массы нежити. Повелители Ужаса сбежали в чумные земли и с помощью черной магии скрылись из виду. Теперь Легион не мог противостоять Королю Личу. Плеть принадлежала ему и только ему. Килл Джедден всегда подозревал, что раб восстанет против хозяина. Только Повелитель Демонов не ожидал, насколько коварным станет его оружие. Король Лич прятал свою мощь от своих хозяев и надсмотрщиков. Изображал из себя верного слугу, а сам манипулировал демонами. И по мере того, как росла плеть, росли и силы ее создателя. Его магические способности теперь были куда мощнее, чем прежде. План использовать Короля Лича для еще одного вторжения в Калимдор провалился. Что хуже, восставшая сущность теперь представляла реальную угрозу для демонов. Если бы она завоевала Азерот, будущее нападение демонов стало бы практически невозможным. Остался лишь один выход – уничтожить Короля Лича. И Килл Джедден почувствовал присутствие нового демона на Азероте, который был достаточно силен для такой задачи. Кого-то, кто заключил союз с Легионом еще во время Войны Древних. Слуга Легиона. Поглотив череп Гул'дана, Иллидан Ярость Бури приобрел сверхъестественные знания и силу, но в результате о его существовании стало известно Килл Джедену. Тот дотянулся до разума чародея и сделал ему предложение. Если бывший ночной эльф уничтожит Короля Лича, то ему даруют все, чего пожелает его душа. Иллидан был заинтригован. Он думал, что Повелитель Демонов посчитает его скорее врагом, чем союзником. Но Килл Джедден явно нуждался в помощнике и полагал, что ради крох силы чародей встанет перед ним на колени. Килл Джедден понятия не имел о единственной цели Иллидана – уничтожить Легион. Пусть и с большими усилиями, но бывший ночной эльф скрыл свои истинные помыслы от Повелителя Демонов. Он притворился, что верен Килл Джедену, и принял предложение, увидев в нем возможность узнать побольше о Легионе. К тому же он просто хотел избавить Азерот от Короля Лича. С точки зрения чародея, тот был лишь оружием, созданным демонами. И чем быстрее Иллидан сможет от него избавиться, тем скорее ему удастся переключить все свое внимание на силы Саргероса. Чародей знал о плети и огромном количестве нежити. Потому прямую атаку на Короля Лича отверг сразу. Он замыслил кое-что иное, куда более подходящее его магическим способностям. Благодаря воспоминаниям Гул'дана, Иллидан узнал об артефакте под названием Око Саргероса. Тот мог послужить проводником для магии чародея. Усилить ее и поразить Короля Лича с огромного расстояния. Правда, для использования плана существовало одно, но зато большое препятствие. Артефакт находился в гробнице Саргероса. Древних руинах на расколотых островах. Когда-то те принадлежали Империи Ночных Эльфов, но то было больше 10 000 лет назад. Иллидан практически ничего не знал о возможных опасностях на пути. Он нуждался в союзниках, которые помогли бы ему достать Око Саргероса. Но после того, как Малфурион Ярость Бури изгнал его, обратиться к Ночным Эльфам не мог. Вдобавок на Иллидана шла охота. Стражи, тысячелетиями охранявшие его, пришли в ярость, когда тиранда Шелест Ветра освободила чародея. И страшную злобу затаила глава Ордена, Мэйв Песнь Теней. Воплощение Стражей. Мэйв защищала закон с оружием в руках и посвятила свою жизнь охране пленников и выслеживанию опасных преступников. Для нее освобождение Лидана было не безрассудством, а настоящей изменой. Тиранда убила немало Стражей, чтобы отпустить чародея. Мэйв никогда не простит ей этого. Никогда. И не позволит Элидану ярости бури разгуливать на свободе. Тот же знал, что рано или поздно Стражи его найдут. Выбора не было. И Элидан решил обратиться к созданиям из своего прошлого. Колдунам из Высокорожденных. Наследие Высокорожденных. 10 000 лет назад, когда взорвался первый источник Вечности, колдунов из Высокорожденных засосало в морские глубины вместе с их королевой Шарой. Там, во тьме под волнами, древние боги не спаслали им спасения. В обмен на беспрекословное подчинение они уберегли Высокорожденных от неминуемой смерти. Но не просто так. Эльфы превратились в чешуйчатых змееподобных созданий. Нагов. Их сердца стали черны, как самые глубокие океанские впадины, а мысли затопила ненависть. До Лидана доходили лишь слухи о судьбе Высокорожденных. Правдивы ли они, он не знал. Но отправив мощное заклинание в морские глубины, получил ответ. Оттуда появилась группа нагов, возглавляемая леди Вайш. Целая армия из чешуи и клыков. Все как один они пообещали помочь Лидану. Наги сделали это не из-за общей истории, которую разделяли с ночными эльфами. Они не испытывали трепета перед его силой, а пришли так, как им приказали древние боги. Те заметили Элидана. Его жажда могущества и непростое прошлое заинтриговало их, а его желание уничтожить короля Лича могло разжечь новую войну на Азероте, которая захватила бы нежить все государства мира и легион. Если бы такой хаос охватил планету, Чогал и его культисты смогли бы беспрепятственно пробудить древних богов. Илидан мог оказаться чрезвычайно полезен. И древние боги послали нагов, чтобы кампания против короля Лича прошла успешно. Если бы бывший эльф начал приносить проблемы, то древние боги просто приказали бы своим прислужникам вырезать его пропитанное скверное сердце. Так или иначе, они были уверены, что чародей принесет на Азерот новую эпоху войн. Око Саргероса. С помощью новых союзников Элидан Ярость Бури пересек Великое море и добрался до Расколотых островов. Он вырос здесь, но задолго до Великого Раскола. Время и обособленность изменили Расколотые острова. Элидан чувствовал и видел немало странных созданий, рыщущих по их берегам. Но не стал удовлетворять свое любопытство. Мэйв Песнь Теней и Стражи следовали за ним по пятам. Илидан перехитрил охотников и нырнул к гробнице Саргероса. Он чувствовал, как запретная магия пульсирует в глубинах зловещей башни вместе с другими созданиями. Это было проклятое место. Памятник смерти и предательству. Опасность стояла здесь за каждым углом. Воспоминания Гул'дана помогли чародею безопасно пройти по извилистым и затопленным коридорам. Он нашел око Саргероса как раз вовремя. Отряд стражей окружил Элидана. Но они опоздали. Теперь, когда его сила многократно возросла благодаря артефакту, эльфы не могли усмирить чародея. Из стражей, столкнувшихся с ним в гробнице, уцелела только Мэйв. Тяжело раненная, она выбралась на поверхность и призвала на помощь остальных стражей. Встреча со смертью не испугала ее. Не заставила остановить охоту. Наоборот. Теперь Мэйв желала уничтожить чародея еще сильнее. Он убил слишком много ее соратников, и месть пылала в душе эльфийки. Она отправила гонца в Калимдор, умоляя Малфуриона о помощи. Но, несмотря ни на что, больше она бежать не будет. Мэйв и оставшиеся на Расколотых островах стражи приготовились дать Элидану последний бой. Чародей появился на поверхности не сразу и ушел из гробницы неохотно. Он мог добыть немало силы из этого строения, но знал, что Мэйв еще жива. К тому же у него появилась еще одна проблема. Око Саргероса оказалось не столь мощным, как ожидал Элидан. Расстояние до короля Лича было слишком велико, и Лидану понадобился дополнительный источник магии для усиления чар. Предатель вновь обратился к воспоминаниям Гул'дана и вновь нашел ответ. Он узрел сверкающий город на востоке, не только переполненный магией, но и построенный в средоточии силовых линий Арканы. Он узрел Даларан. Иллидан послал Леди Вайш и часть ее нагов на разведку, чтобы те исследовали город и окружающие его силовые линии, готовясь к атаке. Бывший ночной эльф решил расправиться с Мэйв лично. Живая, она всегда будет бельмом на глазу. Пришла пора сорвать это бельмо и раздавить его под каблуком раз и навсегда. Иллидан и его оставшиеся союзники атаковали стражей. Ночные эльфы устали и страдали от ран. Знали, что пришла пора последней битвы, но встречали ее с мрачной решимостью. У Мэйв же было только одно желание, пусть и с последним вздохом, но получить шанс сразить Иллидана ярость бури. Ее желание не сбудется. В разгар битвы прибыло подкрепление из часовых и друидов. Ими командовал Малфурион Ярость Бури и Тиранда Шелест Ветра. Когда гонец Вейв сообщил им, что Иллидан собрал армию и ищет демонические артефакты, оба пришли в ужас. Тиранда и вовсе чувствовала личную ответственность за очередное предательство чародея. Она не жалела о том, что освободила его. Так было нужно. Но Иллидан, которого она знала 10 тысяч лет назад, ее близкий друг и собеседник, исчез. Его место заняло что-то другое. Монстр не намного лучше тех, что пытались захватить Хиджал. Подкрепления переломили ход битвы. Иллидан сбежал на восток в отчаянии, пытаясь добраться до Даларана. Он мог использовать Око Саргераса против Тиранды и Малфуриона, но не нашел в себе силы убить их. Пусть они считали его предателем, но он до сих пор питал к ним искреннюю симпатию. Проклятие эльфов крови. После падения Лордерона в восточных королевствах многое изменилось. Вокруг по-прежнему ходила плеть, выслеживая уцелевших и воюя с оставшимися силами Альянса. Но не только Лордерон пытался справиться с последствиями поражения. Высшие эльфы Кельталаса перенесли столько же потерь, сколько их соседи на юге. Артас не только превратил когда-то прекрасные земли в пораженные болезнью кладбище, но еще осквернил солнечный колодец, источник тайной магии, бьющееся сердце общества высших эльфов. Скорбя по опустошению родной земли, высшие эльфы решили отныне называться эльфами крови в память о павших сородичах. Артас также убил короля Кельталаса, Анастариана Солнечного Скитальца. По праву наследования власть над эльфами перешла к принцу-магу Кельтасу Солнечному Скитальцу. Но поначалу его нигде не могли найти. Когда государство пало, наследник трона находился в Даларане. Когда он получил весть о нападении, то поспешил в Кельталас, но опоздал. Плеть одержала победу. Уцелевшие эльфы встретили Кельтаса с едва скрываемой неприязнью. Пока они бились за свой дом, принц находился в Даларане. Многим казалось, что наследнику нравится в отдаленном городе больше, чем в родной стране. Кельтас не стал извиняться за то, что в час нужды не был в Кельталасе. Его народ имел полное право на недовольство. Он решил доказать эльфам свое право на трон и сделал все возможное для возрождения королевства. Но это оказалось нелегко. По правде сказать, он всегда чувствовал себя чужим среди собственных подданных. Они хотели жить обособленно, в стороне других народов. А принц желал ровно противоположного. Он хотел увидеть мир, общаться с разными расами, учиться новому. Кельтес обозрел руины Луносвета. Отправил отца в последний путь, но с трудом находил общий язык с эльфами. Тем не менее, он не оставлял попыток. Он любил свой народ и свою землю больше, чем многие думали. И эта любовь привела его к оскверненному солнечному колодцу. Взглянув на него и на вихрь искажений энергии в глубине, Кельтес пришел в ужас. Настроенный на магию, принц чувствовал, что темная сила источника постепенно окутывает Кельталас. Со временем она могла проникнуть в сердца и разум эльфов крови. Убить их всех! Способа очистить солнечный колодец не было. Другие старшие эльфы пришли к тому же выводу. Вместе с Кельтосом они решили, что существует лишь один путь остановить распространение ядовитой энергии. Принц собрал самых могущественных магов Кельталаса. Все вместе они провели великий ритуал, который уничтожил солнечный колодец. Поток энергии вырвался из источника и уничтожил всю оставшуюся нежить плети в округе. Эльфы сразу почувствовали исчезновение Арканы. Всю свою жизнь они провели, купаясь в ее энергии. А потом пристрастились к тайной магии. Потеряв с ней связь, они начали страдать. Боль от зависимости со временем становилась все ужаснее. И многих эльфов недуг сломил. Они впали в беспробудный сон. Кельтос обеспокоили муки сородичей. Но вскоре его внимание поглотили более срочные опасности. Плеть по-прежнему держала Лордерон в узде, пока нежить будет бродить по близлежащим землям. Эльфы не найдут покоя. Если Кельтос и его народ хотели возродить свое королевство, они должны были помочь остаткам Альянса победить плеть. Отец Кельтоса вышел из Альянса, но его сын решил помочь этой фракции. Он собрал самых здоровых солдат и отправился в Лордерон, чтобы присоединиться к битве против нежити. Принц назначил опытного следопыта лорда Мара Терона лордом-регентом Кельталаса, чтобы тот управлял эльфами крови в его отсутствие. Отъезд Кельтоса не удивил его подданных. Он снова бросил свой дом и отправился в далекие земли. Дети крови и звезд. Хотя по всему Лордерону были разбросаны анклавы сопротивления, самые большие силы Альянса собрались в Серебряном Бору. Их возглавлял человек, главнокомандующий Отмар Гаритас. Из всех уцелевших воинов он был в самом высоком чине и стал руководить армией скорее по случайности, чем по заслугам, так как мало чем походил на идеального командира. Гаритас был брюзгой со скверным характером и к тому же презирал представителей других рас в своей армии. Кельты, солнечный скиталец и его эльфы крови также пострадали от нетерпимости главнокомандующего. Когда принц принес клятву верности Альянсу, Гаритас принял ее исключительно из необходимости и даже не стал прятать высокомерного отношения к эльфам. Несмотря на холодный прием, Кельтос посвятил себя войне. Эльфы крови быстро стали самой эффективной боевой единицей во всем сопротивлении. Они быстро захватили большие области в Серебряном Бору и медленно прокладывали путь к руинам Даларана. Разрушенный город все еще частично находился под контролем Кирентора. Но окружающие земли кишили нежитью. Приближаясь к Даларану, Кельтос начал замечать неприятные изменения. Воздух вокруг потрескивал от невидимой энергии Арканы, а земля дрожала под ногами. Где-то в Даларане назревала настоящая магическая буря. Что бы ни являлось ее причиной, она привела плеть в неистовство. Нежить устремилась сюда огромными потоками, невиданными прежде. Эльфы крови укрепили оборону, и каждый их день превратился в борьбу за удержание территории. Кельтос уже отводил солдат с передовой, когда неожиданно встретил соратников из дальних земель. Одержав победу над бурным морем и дурной погодой, Мэйв «Песнь теней», Тиранда «Шелест ветра», Малфурион «Ярость бури» и другие ночные эльфы добрались до Лордерона. Эльфы крови и ночные эльфы имели общую родословную. Но их культуры сильно отличались друг от друга. Впрочем, Кельтоса это не оттолкнуло. Он мог многому научиться от дальних родственников, даже тому, что могло бы облегчить зависимость его народа. Когда принц выяснил, что ночные эльфы охотятся на могущественного демона по имени Лидан, он предположил, что тот, возможно, несет ответственность за аномалию в Даларане. Это могло бы объяснить, почему плеть пришла в такое неистовство. Кельтос согласился помочь новым союзникам. После более чем 10 тысяч лет разлуки разрозненные эльфийские народы вновь начали сражаться вместе ради общего блага. Атака на короля Лича. Не только ночные эльфы охотились на Элидана. Король Лич глазами нежити наблюдал за тем, как леди Вайш и ее наги тайком пробираются по окрестностям Даларана. Их намерения были неясны, пока в руинах города не появился Иллидан и не начал творить чары. Он проник к силовым линиям, увеличивая разрушительный потенциал Ока Саргероса. Поднимающаяся буря тайной магии медленно собиралась вокруг демона, становясь все мощнее с каждым днем. Король Лич всегда знал, что рано или поздно Кил'джедан нанесет ответный удар. Казалось, повелитель демонов нашел нового проводника своей воли. Могущественного проводника. Было ясно, что скоро Иллидан направит эти невероятные чары на ледяной трон. Не в первый раз королю Личу напомнили о его подлинной слабости. Он был закован в лед, потому что оставался легкой мишенью для таких магов, как Иллидан. Единственным выходом было обрушить плеть на Даларан и остановить чары. Нежить потоком устремилась через юго-восточный Лордерон, но добралась до цели слишком поздно. Иллидан закончил приготовление и направил бурю арканы прямо в ледник ледяной короны. Даже леди Вайш и Наги пришли в благоговение при виде такой чистой энергии. От потока магии задрожала земля. В ней начали появляться широкие трещины. Причем не только близ Даларана, но и по всему миру. Иллидан не обращал на них внимания, как и на смыкающуюся вокруг плеть. Пока его приспешники сдерживали нежить, он сфокусировал разум на ледяной короне. Магия волна за волной била по льду. И в конце концов тюрьма короля Лича треснула, оставив сущность беззащитной. Для уничтожения повелителя плети Иллидану были нужны всего несколько ударов. Но когда он приготовил последний поток, демона захлестнул хаос. Армии ночных и высших эльфов сломили оборону войск, охранявших чародея. Битва вскоре добралась до него самого, а ночные эльфы развеяли все чары. Око Саргероса рассыпалось в пыль. Земля успокоилась. Ревущая буря арканы над ледяной короной смолкла. Буквально за секунду победа Иллидана обернулась поражением. Он пришел в ярость, когда ночные эльфы неумышленно спасли короля Лича, но те не испытывали сожаления. Чары Иллидана разрушали землю, привели бы еще к большим бедствиям, если бы демона не остановили. Чародей же считал, что его противники проявили страшную недальновидность. Они не понимали, ради уничтожения демонов и их созданий придется принести в жертву все. Эльфам не хватало воли, чтобы участвовать в войне Иллидана против Легиона. И он не верил, что когда-нибудь они ее обретут. Мертвый мир. Иллидан Ярость Бури понимал, что Кил'джедан не пощадит его за неудачу. Чародей только разрабатывал план борьбы с Легионом. И гнев повелителя демонов в такое неподходящее время мог разрушить все чаяния Иллидана навсегда. Ему нужно было скрыться от ярости Кил'джедана, набраться сил, и он решил уйти на Дринор. Впервые чародей увидел его в воспоминаниях Гул'дана, практически мертвый пустынный мир, разрушенный безудержным использованием магии скверны. Но столь ужасающее состояние планеты Иллидана не беспокоило. И если все живое на Дриноре умерло, тем проще будет там найти убежище. Но такой план стал бы возможен только после пополнения рядов. Большая часть его солдат погибла в битве на руинах Даларана. Леди Вайш и ее наги сумели ускользнуть и спрятаться в глубинах озера Лордамер, лежавшего поблизости. Иллидан приказал леди Вайш найти новых союзников для его армии, а сам решил разведать земли Дренора. Неподалеку от Даларана он нашел разрыв ткани реальности. Чародей не знал, что именно там Кел'Тузет открыл портал для призвания Архимонда и авангарда Легиона. Мост между Азеротом и Круговертью Пустоты давно исчез, но небольшая трещина осталась. Иллидан с помощью знаний из черепа Гул'дана создал новый портал, ведущий на Дренор. Чародей думал, что окажется в мире из воспоминаний шамана. Мертвом пустом месте, где только руку протяни, и оно твое. Но вместо этого он очутился в расколотом пространстве Запределья. В пустыне со всех сторон мерцали порталы, ведущие в неизвестные уголки космоса. Сквозь них сюда уже проникли властители преисподней Мактеридон и его демоны, захватившие немало земель бывшего Дренора. Присутствие демонов встревожило Иллидана. Но вернуться он уже не мог. Ночные эльфы снова швырнули бы его в казематы при первой же возможности. У него оставалась лишь одна надежда – захватить Запределье. Этот изломанный мир вполне мог стать плацдармом для войны Иллидана. Но только после того, как он отторгнет его от Легиона и разберется с Мактеридоном. Исследуя владения Легиона в Запределье, чародей почувствовал, что за ним кто-то охотится. Но открытие он сделал слишком поздно. Мэй в Песнь Теней и Стражи последовали за Иллиданом из Азерота. Без нагов и Ока Саргероса демон потерял немало сил. Мэйв перехитрила своего заклятого врага и заточила его в зачарованной клетке, которую выковали специально для чародея, чтобы лишить его магических способностей. После долгих месяцев борьбы и трудностей возмездие Мэйв свершилось. Темный союз. После поражения Иллидана, Тиранда, Шелест Ветра и Малфурион Ярость Бури вернулись в Калимдор. Хотя ночные эльфы сочувствовали страданиям, выпавшим на долю защитников Лордерона, пришло время возвращаться домой. Мировое древо все еще не оправилось после битвы за гору Хиджал, и эльфы должны были сделать все возможное, чтобы восстановить леса и защитить второй источник вечности. После их ухода эльфы крови вновь встретились с Отмаром Гаритосом и оставшимися силами Альянса. Они захватили Даларан и сделали его своей штаб-квартирой. Начались попытки отстроить заново разрушенный город. Победа при Даларане должна была стать судьбоносным событием для Кельтоса. Но его затмила зависимость его народа от магии. Эльфы попытались получить аркану и силовых линий, но не смогли собрать достаточно, чтобы утолить свои желания. Мучения от нехватки магии становились все страшнее и разрушительнее. Даже Кельтос чувствовал, как тяжело нести это бремя. Служба под началом главнокомандующего Гаритоса лишь усугубила его злость. Человек постоянно унижал эльфов, отправлял их на самую черную работу. Между Кельтосом и его командиром пролегла трещина, и она росла с каждым днем. О ней узнала леди Вайш. Наги тайно следили за эльфами крови. Их предводительница видела, как усталость все больше одолевает принца, как его подданные едва справляются с болью от нехватки магии. Видела, как их мораль падает из-за несправедливости Гаритоса. Эльфы были готовы послужить делу Иллидана. Леди Вайш встретилась с Кельтосом и убедила его, что наги не хотят кому-либо зла. Объяснила, что ее народ жаждет уничтожить нежить. А с подданными принца боролась лишь из-за распри между Иллиданом и ночными эльфами. Она заверила его, что у нагов нет никакого желания навредить Кельтосу. Разумеется, поначалу принц отнесся к таким речам с недоверием, но вскоре он убедился, что леди Вайш куда более надежный и верный союзник, чем Гаритос. Тем временем плеть начала контрнаступление, чтобы занять Даларан и подавить сопротивление Альянса. Битва обещала быть самой крупной со времен падения Лордерона. А для Кельтоса его солдат она станет последним сражением, в котором они будут сражаться под знаменем Гаритоса. Орда приближалась, и нежить начала подтягивать силы к флангам Альянса. Главнокомандующий отправил эльфов крови на новый рубеж и приказал остановить мертвецов, пока те не добрались до Даларана. Кельтос и его подданные подчинились, но победа казалась им невозможной. Гаритос разделил войска эльфов, оставив большую часть солдат под своим командованием на главном фронте. Плеть уже почти одолела отряды принца, когда им на помощь пришли леди Вайш и ее наги. У Кельтоса не было выбора, ему пришлось принять их помощь. Это решение спасло ему жизнь. С помощью нагов эльфы крови остановили продвижение плети, защитили фланг Альянса и помогли отразить общее наступление нежити. Но когда Гаритос узнал о том, что случилось, он не похвалил Кельтоса, а осудил его. Как и его люди, главнокомандующий считал нагов злобными созданиями, ничем не лучше плети. И союз с ними для него был непростительной изменой. Гаритос заковал эльфа в цепи и бросил в темницы Даларана, чтобы там они ждали казни. Кельтос был потрясен таким развитием событий. Он долго выносил спесивую и фанатичную чушь главнокомандующего, но это было уже слишком. В подземельях Даларана принц потерял всякую веру в Альянс. И снова леди Вайш появилась перед эльфом в самый нужный момент. Она проскользнула в темницу под покровом ночи и сделала ему предложение. Альянс ничего не мог дать эльфам крови. А вот Иллидан... Иллидан мог дать им все. Свободу от оков и магической зависимости. Кельтес не видел будущего для своих подданных в Альянсе, а потому согласился присоединиться к Иллидану Ярости Бури. Лучшего выбора он не мог представить. Даже если бы принц каким-то образом сбежал из темницы, он бы вернулся в Кельталас преступником и неудачником. Он же не мог предстать перед собственным народом, не найдя способа помочь ему. Спасение Кельталаса находилось не на Азероте, а в ином мире. Гражданская война в чумных землях. Король Лич выжил после атаки Иллидана, но прежним уже не стал. Его сущность вытекала через трещину в ледяном троне. Силы уходили, а власть над плетью слабела. Его всеподавляющее присутствие постепенно исчезало из разума нежити в Лордероне. Живые мертвецы почувствовали, как что-то знакомое возвращается к ним. Что-то утраченное в смерти. Свобода воли. Большая часть нежити была ошеломлена такой переменой. Они в смятении бродили по павшему королевству, не зная, что делать. Но среди солдат плети оказались и те, кто видел в такой слабости возможность отомстить. И среди них была Банши, Сильвана Ветрокрылая. Самой своей смерти она пыталась вырваться из-под власти короля Лича. И все ее усилия оканчивались неудачей. Воля короля Лича была подобна стали, и он принуждал Сильвану воевать с живыми. Ее ненависть к поработителю и его верному слуге Артасу Минитилу только росла. Жажда мести и ярость поглотили душу Сильваны. Но направить их на своих врагов она не могла. Теперь ее время пришло. Банши собрала остальных мертвецов, получивших свободу воли. И так они обрели смысл существования. Им никогда не вернуть ту жизнь, которую у них отняли. Но зато они могут отомстить. И первой их жертвой станет тварь, которая разрушила прекрасное королевство Сильваны, которая уничтожила ее будущее, превратила эльфийку в монстра. Артас. Не только Сильвана хотела уничтожить рыцаря смерти. Варриматрос и другие повелители ужаса узнали о слабости короля Лича. Они захватили контроль над частью плети, надеясь со временем вторгнуться в Нордскол и убить властителя нежити. Как и Сильвана, демоны понимали, что первым шагом на этом пути станет смерть Артаса. Тот же не мог подавить все восстания. Его силы уходили вместе с могуществом короля Лича. Когда-то вселяющий ужас и практически непобедимый рыцарь смерти теперь мог лишь обороняться от Сильваны и повелителей ужаса. Артас хотел принять бой, но сейчас у него были цели поважнее. Король Лич приказал ему оставить Лордерон. Он созвал всю верную ему плеть в Нордскол, так как знал, скоро Килджеден нанесет удар по ледяному трону. Король Лич не ошибался, ожидая расправы от своих врагов. Только придет она не от повелителей ужаса или Сильваны Ветрокрылой. Атака начнется из Запределья. Слуги предателя. Добравшись до Запределья, кельты, солнечный скиталец и леди Вайш повели свои отряды по покрытой трещинами пустыни. Иллидана нигде не было. Эльфы крови и наги днями скитались по запустению, пока не заметили Мэй в песню теней и стражей. Та поймала Иллидана, но найти путь обратно на Эзерот не смогла. Портал, через который прошли стражи, захлопнулся. В Запределье существовало множество других врат. Но ни одни из них не вели домой. Глава Ордена не знала географию этого расколотого пространства. Не подозревала об опасностях, которые подстерегали вокруг. Стражи продвигались осторожно, пока не наткнулись на нечто неожиданное – солдат Альянса. Остатки сынов Лотера построили крепость, оплот чести, на полуострове Адского огня. В этих беженцах Маев увидела шанс вырваться из Запределья. Но стражи не успели добраться до них, попав под удар леди Вайши Кельтаса. Эльфы крови и наги появились из песков с мечами наголо. Хотя стражи яростно сражались, их было слишком мало. Кельтас и леди Вайш освободили Иллидана, прогнав Мэйв и ее бойцов. Демон не отправился за ними в погоню. Схватка с Мэйв на расколотых островах оказалась пустой тратой времени, а Иллидан ошибок не повторял. Несмотря на все желание убить свою тюремщицу, он с удовлетворением окинул взглядом новую армию. Эльфы крови были умелыми и верными бойцами. Их лидер Кельтас, солнечный скиталец, оказался одаренным магом, пусть и одержимым внутренними демонами. Иллидан сразу почувствовал смятение, гложущее сердце эльфа, и прямо сказал ему, что излечить зависимость от магии невозможно. Это не значило, что эльфам до скончания веков пришлось бы жить в мучениях. Иллидан пообещал Кельтасу найти новый источник магии, еще больше, чем солнечный колодец. Не на такой ответ надеялся принц, но все же перед ним забрезжила надежда. Он еще никогда не встречал чародея, сведущего в магии больше него самого. Кельтас уже слишком далеко зашел и решил связать свою судьбу с Иллиданом. После освобождения тот разболтал план, как освободить запределье от маг Теридона и сил Легиона. Сначала нужно было закрыть порталы, через которые демоны получали подкрепление. Затем атаковать центр власти маг Теридона, черный храм в долине Призрачной Луны. Поход оказался суровым. Иллидан много требовал от своих последователей, но почти никогда не подбодрял их. Однако его непоколебимое чувство цели и невероятная сила воли воодушевляли солдат и заставляли их идти вперед. Когда чародей приблизился к Черному храму, то обрел новых союзников в лице сломленных. Изуродованных созданий из племени пеплоустов возглавляла Кама, некогда экзарх Дринеев. Он тоже хотел освободить Черный храм от маг Теридона, хотя и по другой причине. Когда-то крепость была священным местом для его народа, и Акама считал, что захватив ее, обелит сломленных в глазах других Дринеев. Пленение маг Теридона. Армия Иллидана обрушилась на Черный храм и познала гнев его защитников. Маг Теридон напоил орков своей собственной кровью, превратил их в одержимых битвой воинов с алой кожей. Орков скверны. Рядом с ними сражались демоны, проверяя военные машины Легиона на захватчиках. Они окутали все вокруг изумрудным огнем, но его оказалось недостаточно. Ярость бури вместе со своими последователями пробил себе путь сквозь оборону крепости и предстал перед самим маг Теридоном. Леди Вайш, Акама и Кельтас были сами по себе могучими воинами. Но собравшись вместе, они стали непобедимы. Несмотря на всю свою невероятную силу, маг Теридон уступил врагам пугающе быстро. Чародей мог убить властителя преисподней, но тот был полезнее живым, чем мертвым. Иллидан видел, что кровь поверженного сделала с орками скверны. Превратила их в кровожадных созданий, жаждавших лишь одного – войны. Такие преданные, несгибаемые солдаты явно не помешали бы армии Иллидана. А с кровью маг Теридона их можно было создать еще больше. Чародей появился перед уцелевшими защитниками Черного храма и предложил им простой выбор – встать на колени перед ним или уйти в забвение. Некоторые выбрали смерть, но многие принесли клятвы верности новому хозяину. Орки скверны по большей части, но и демоны тоже склонили головы, подчиняясь. Когда Иллидан принял демона в свою армию, Кельтас и Акама пришли в ужас. Но ярость бури успокоила их. Союз с демонами, по его словам, оказался настоящей находкой. Они могли поведать немало нового о слабых и сильных сторонах Легиона. А это знание поможет Иллидану и его союзникам, когда Кил'джеден рано или поздно нанесет свой удар. Но тот пришел раньше, чем ожидал чародей. Сразу после победы огненное лицо Кил'джедена явилось перед ним и его последователями. Повелитель демонов узнал о восстании в Запределье. Теперь он еще меньше доверял Иллидану, но все равно считал его полезным. В конце концов, тот собрал под своим руководством новых союзников. Его армия только росла. Кил-Джеден был уверен, что сможет переиграть чародея. Демоны были вероломными созданиями и часто предавали друг друга в поисках могущества. Так Кил-Джеден смотрел и на неповиновение Лидана. Слуга всего лишь забрал за пределы в качестве награды. Потому повелитель демонов потребовал, чтобы чародей вернулся на Азерот и убил короля Лича. И если он подчинится, то Запределье может оставить себе и делать тут все, что захочет. И если же слушается, то Кил-Джеден всю свою власть пустит на то, чтобы вырвать этот мир из рук Иллидана и уничтожить бывшего ночного эльфа. Для чародея такой ультиматум оказался настоящей удачей. Чтобы начать войну против Легиона, ему нужно было больше времени. А Кил-Джеден решил даровать именно его. Иллидан снова притворился верным слугой и собрал армию для вторжения на Азерот. С помощью одного из множества порталов он создал врата, ведущие в родной мир. Но всю армию он с собой вести не стал, оставив Акаму и его солдат охранять Запределье. Восхождение. Когда Иллидан, Ярость Бури и его армия прибыли на Азерот, сбылись самые худшие страхи короля Лича. Кил-Джеден действительно послал своих слуг убить его. Они действовали решительно, владели невероятной магией, которая помогла им достичь Нордскола с невероятной скоростью. Артас Минитил не мог так быстро двигаться. Когда он добрался до севера, войска Иллидана уже маршировали к цитадели Ледяной Короны. Существовал только один способ добраться до короля Лича прежде них. Артас спустился в забытые тоннели Ажолны Руба, Нерубианского царства, раскинувшегося под землей. Путь был нелегким и опасным. Ажолны Руб построили еще тогда, когда мир был молодым. Приспешники древних богов скитались в его глубинах и не хотели, чтобы Артас помог своему повелителю. Но рыцарь смерти столь же решительно был настроен найти путь через забытый город. В отчаянии он прорубался сквозь слуг древних богов и все-таки появился на Ледяной Короне раньше Иллидана. Готовясь к сражению, он собрал всю нежить, какую смог найти в этой замерзшей пустыне. Иллидан удивился появлению Артаса и плети, но не отступил. В тени цитадели разгорелся страшный бой. Пленных не брал никто. Это было не завоевание. Это была война на полное уничтожение. Битва продолжалась, а Артас решил встретиться с Иллиданом лицом к лицу. Силы короля Лича иссякали, но он направил оставшуюся энергию в рыцаря смерти. Это была опасная игра, так как в результате сущность еще больше подошла к полному забвению. Но одновременно единственный шанс на спасение. Если бы Артас погиб, та же судьба ждала бы и плеть. И самого короля Лича. Но если бы рыцарь смерти победил, ход битвы мог переломиться и обратиться против эльфов крови и нагов. Дуэль между Иллиданом и Артасом произошла на глазах двух армий. Ледяная скорбь проломила легендарные боевые глефы чародея. Парные клинки Азенота. Усиленный потоками энергии от короля Лича, рыцарь смерти взял верх над противником. Ледяная скорбь вонзилась в плоть Иллидана и чуть не убила его, но последний удар Артас так и не нанес. Воля хозяина заставила его как можно скорее отправиться к Ледяному Трону. Тем временем плеть вырезала столько эльфов крови и нагов, Иллидан и сильно поредевшая армия с позором сбежали в Запределье. Он сгинул, но сила короля Лича по-прежнему изливалась через трещину в Ледяном Троне. Сущность могла полностью исчезнуть, а ее энергия развеется в морозном воздухе Нордскола. Существовал лишь один способ избежать подобной судьбы – слиться воедино с величайшим рыцарем, которым повелевал король Лич. Так король Лич мог бы не только спастись от смерти, но и обрести физическое тело, освободиться от оков Ледяного Трона. Он знал о сомнениях, которые уже давно преследовали Артаса, и полагал, что разум рыцаря смерти будет легко покорить. По приказу хозяина Артас стал перед Ледяным Троном и одним ударом меча разбил его. Зачарованный шлем, содержавший дух короля Лича, скатился к ногам рыцаря смерти. Король Лич обещал Артасу, что как только тот наденет шлем, то взойдет к высотам подлинного могущества. Но рыцарь смерти засомневался. Может, хозяин просто хотел его использовать? Не мог ли король Лич просто уничтожить его разум? Стоило Артасу водрузить шлем на голову. Он точно не знал, но в одном был уверен. Если ничего не сделать, хозяин исчезнет навсегда, а сам Артас окончательно ослабеет. Он нажил немало врагов, и они пойдут на все, чтобы уничтожить его. Без силы короля Лича Артас неминуемо станет жертвой охотников. И тогда он принял неизвестность, надел шлем на голову. Мощь короля Лича потоком захлестнула его. Их души слились, на свет появилось одно из самых могущественных созданий, которое когда-либо знал этот мир. Королева Банши. Когда Артас Минитил ушел из Лордерона, мир на разрозненных землях не наступил. Нежить, все еще верная королю Личу, занимала область с центра Павшего Королевства до восточных краев Чумных земель. С юго-запада в эти земли совершали набеги от Маргаритас и остатки Альянса. А между ними оказались две восставшие армии. Одна под предводительством Сильваны Ветрокрылой, другая под командованием Бальназара, Детерока и Вариматроса. Повелители ужаса почувствовали ненависть, пылающую в душе Сильваны, и увидели в ней полезного союзника. Они предложили ей место в своей армии, но Банши ответила им войной. Она лишь недавно освободилась из рабства короля Лича и не собиралась клясться верности новым хозяевам. Более того, именно повелители ужаса помогли принести чуму нежити на Азерот. Они помогли создать Артаса, значит, в каком-то смысле именно они превратили Сильвану в чудовище. Первым сдался Вариматрос. Чтобы избежать окончательного поражения, он склонился перед Сильваной и пообещал стать Банши послушным слугой. Впрочем, верность ничего не значила для демонов, и Сильвана об этом прекрасно знала, но увидела в Вариматросе потенциальное оружие. Он был сильным, знал, какую тактику используют оставшиеся повелители ужаса. И пока он будет полезным, она его не убьет. Другим повелителям ужаса Сильвана пощады не дала. Под ее командованием было не так уж много нежити. Но в послесмертии она обрела невероятные силы. А годы, проведенные в должности предводительницы следопытов, сделали ее настоящим гением стратегии и военной тактики. Потому Сильване удалось методически уничтожить силы демонов. Следующим под ее гнев пал Детерок. Бальназар забаррикадировался за стенами разрушенной столицы Лордерона и приготовился к неизбежной осаде. Все его попытки оказались напрасны. Армия Сильваны ворвалась в город. Сразила повелителя ужаса и завоевала крепость. Взяв столицу под контроль, Сильвана получила убежище, которое могло защитить ее от врагов. Она нарекла своих последователей отрекшимися, а себя провозгласила королевой Банши, после чего приказала отрекшимся заложить новое королевство в подземельях города, в его темницах и сточных канавах. Этот гнилистый лабиринт получил название Подгород. В его коридорах Сильвана Ветрокрылая начала планировать месть королю Личу. Раскол света. Когда душа Артаса Минитила слилась с королем Личем, рыцарь смерти остался в Нордсколе. Командование плетью в Лордероне перешло к Илтузеду. Хотя Сильвана и ее отрекшиеся окопались под городе. Нежить Лича по-прежнему правила чумными землями, но власти Келтузеда постоянно угрожал еще один назойливый враг. Орден Серебряной Длани был практически уничтожен во время войны с плетью, но оставшиеся паладины собрались вместе и поклялись изгнать нежить с этой земли. Среди этих благочестивых воинов был Александрос Магрейн, обладатель Испепелителя, легендарного меча, выкованного в Стальгорне и пронизанного светом небес. Он уничтожал любую нежить, которой касался, оставляя после себя лишь пепел. Пока паладины вели войну с плетью, слова о подвигах Александроса разносились вокруг. И вскоре он взял себе такое же прозвище, как и у своего меча. Находчивые и быстрые, паладины умело уходили от засад. У плети было мало шансов победить их в открытом бою. Но пока святые воины думали только о нежити, другой враг незримо проник в их ряды. Бальназар, повелитель ужаса, покорился армии Сильваны после осады столицы Лордерона, но его не уничтожили. Собрав последние силы, он успел сбежать в чумные земли. Без помощи собратьев управлять нежитью он не мог. Держался в тени, опасаясь, что его найдет плеть, и в паладинах увидел средство защиты себя. Способ создать новую армию. Убив прославленного паладина Сайдана Дадрахана, Бальназар принял его форму. Под личиной столь уважаемого святого воина повелитель ужаса был уверен, что ему удастся привлечь на свою сторону немало солдат. Но один из них оказался недоступен его воле. Александр Смагрейн, обладатель Испепелителя, воплощал набожность и отвагу. Чем скорее он сгинет, тем быстрее остальные паладины попадут под влияние демона. Со временем Повелитель Ужаса завладел разумом старшего сына Александроса, Рено Магрейна. Он подтолкнул молодого человека в объятия тьмы и заставил совершить страшное преступление. Рено убил своего отца Испепелителем. Труп Александроса и его меч позже найдет плеть. И Келтузет возродит прославленного паладина, превратив своего послушного слугу. А сам Испепелитель после ужасающего отцеубийства станет оскверненным, обернется нечестивой тенью некогда прославленного клинка. Смерть Александроса потрясла паладинов. Некоторые из них заподозрили, что темная сила взяла власть над Сайданом Дотраханом и его последователями, но доказать это не смогли. Подозрения раскололи братство святых воинов. Они разделились на две независимые фракции – Серебряный Рассвет и Алый Орден. Серебряный Рассвет останется верен принципам Света Небес, а вот их соперники нет. Вскоре Бальназар захватил полную власть над Алым Орденом. Именно такую армию он искал. И вскоре она станет олицетворением разрушения и фанатизма. Судьба Гаритоса. Сильвана Ветрокрылая не в одиночку осадила столицу Лордерона. Дитерок околдовал отмора Гаритоса и многих солдат Альянса. Когда Сильвана победила Повелителя Ужаса, она также освободила от чар главнокомандующего вместе с его армией. Гаритос не доверял Банши и ее нежити, но считал демонов куда большей угрозой. Он согласился помочь Сильване в нападении на столицу. Она пообещала ему контроль над городом в случае победы. Слишком поздно Гаритос понял, что на самом деле значило обещание Сильваны. Взяв город, Банши наградила Гаритоса смертью. Ее вурдалаки устроили пир на человеческих останках, оставив после себя лишь кости. Охота за солнечным колодцем. А к северу от Лордерона разрушение солнечного колодца все сильнее сказывалось на эльфах. Когда Кельтас, солнечный скиталец, уничтожил его, сила источника не исчезла во взрыве. Его энергию разбросало по всему Кельталасу. Эту незащищенную магию нашел красный дракон Кориал Страс и глубоко встревожился тем, что она привлечет внимание разных фракций и снова разожжет войну. Его страхи вскоре подтвердились. Малигас, аспект магии, почувствовал энергию солнечного колодца. Он отправил своего слугу, синего дракона Калесгаса, выяснить, насколько далеко распространилась эта сила. Король Лич также ощутил волны от источника и приказал Даркхану Дратиру, предателю, отдавшему Кельталас в руки плети, собрать эту энергию во имя Ледяного Трона. Курел Страс обыскал разграбленные земли вокруг Луна Света и собрал каждый обрывок силы, который смог. Понимая, что времени уже мало, он сотворил человеческую аватару по имени Анвина Тик, наполнил ее энергией солнечного колодца, дал ей ложные воспоминания и даже создал иллюзию обыкновенной семьи. Дракон надеялся, что так она избежит внимания тех, кто охотится за могущественным источником. Анвина понятия не имела, кто она на самом деле, и не знала, что темные силы пойдут на все, лишь бы завладеть ее силой. Калигас и Даркхан вскоре встретили Анвину. Но ее подлинная природа довольно долго оставалась для них сокрытой. Со временем Даркхан открыл правду. Похитил девушку и перенес на место бывшего солнечного колодца, чтобы высосать из нее энергию. Каллигас и Кориал Страс кинулись в погоню за ним, но опоздали. Даркхан уже начал вбирать магию в себя. Почувствовав свежеобретенную мощь, он захватил власть над Красным Драконом и заставил его сражаться с Синим. Казалось, все было потеряно, но тут Анвина пробудилась, осознав свое истинное предназначение. Она поняла, что внутри нее таится энергия солнечного колодца и что она сама способна ей управлять. Анвина направила всю мощь своей ярости на Даркхана и Дратира и сразила его. Когда пыль битвы улеглась, Анвина тихо осталась в Кельталасе под защитой лорда Мара Терона, одного из самых высокопоставленных эльфийских следопытов. Каллигас жил рядом с ней, прячась под личиной полуэльфа по имени Калик. Многие годы он наблюдал за Анвиной и хранил ее присутствие в тайне от остального мира. Вестники тени. А вдали от Кельталаса Гарона все еще вела свою охоту. Она преследовала Чугала и его культистов по всему Южному Калимдору, медленно сокращая их число. Добыча была коварна, но и Гарона тоже. Своих врагов она не щадила и поклялась, что не прекратит убивать, пока не вонзит клинок в сердце Чугала. Ее настойчивость привела шамана в ярость. Гарона разила из теней и исчезала, как только убивала очередного культиста. Чугал расставлял ловушки, устраивал засады, но Гарона постоянно избегала их. Дни шли, и шепот древних богов громом раздавался в разуме шамана. Они разозлились. Слишком долго он разбирался с назойливой полукровкой. В джунглях Фераласа Чугал нашел способ выманить Гарону из укрытия. Рискнув собой, он отослал культистов прочь, а сам вышел ждать охотницу. Знал, что она хочет его убить и не сможет отказаться от такой возможности. Особенно теперь, когда он остался беззащитным. Как и ожидал шаман, Гарона нанесла удар. Маг-огр и убийца-полуорк схватились не на жизнь, а на смерть в туманных джунглях. Гарона серьезно ранила Чугала, но убить не сумела. Маг превзошел ассасина в бою и взял над ней контроль. Давным-давно Совет Теней создал ментальные оковы в разуме Гароны, превратив ее в безвольную рабыню. Верховный маг Кадгар разрушил их, даровав полукровке свободу. Но Чугал знал, как сотворить новые, и превратил Гарону в свою служанку. В свою послушную убийцу. Поработив ее, Чугал вернулся к прежней цели – пробудить древних богов. Он созвал остатки культистов Сумеречного Молота и отправился в обожженную солнцем пустыню Селитус, чувствуя, что где-то там, под золотыми песками, таятся его повелители. Он чувствовал, как могучий разум взывает к нему, как невиданная сила бурлит в его венах, и в шепоте, подчинившем его мысли, Чугал услышал имя – Ктун.